Письма в «Известия» 31 августа. Письмо членов «Восхнил». Полностью присоединяясь к оценке заявлений и поведения академика Сахарова, высказанной в письме членов Академии наук СССР, считаем своим долгом выразить глубокое возмущение деятельности этого человека, фактически ставшего орудием враждебной пропаганды. Только человек, оторвавшийся от жизни народа и предавший его интересы, может встать на позорный путь очернения нашего государственного строя, внутренней и внешней политики Советского Союза. Сахаров дошел до того, что стал грубо искажать советскую действительность, клеветать на социалистический строй и даже требовать вмешательства империализма во внутренние дела СССР и других социалистических стран. Нам чужда деятельность Сахарова, который своим поведением ставит себя вне рядов советских ученых. Действительные члены «Восхнил» 33 подписи. С антиобщественных позиций. Андрей Сахаров не может не знать, что подрывать единство рядов советской науки, в том числе личным отступничеством, отходом от идейных позиций советского гражданина, никому не позволено. Возмутительно, когда физик выступает противником разрядки международной напряженности, является пособником тех сил, которые противятся разрядке. Сахаров пошел на поводу у буржуазной пропаганды и стал ее орудием против Советского Союза. Академик Глушков, вице-президент Академии наук УССР. Нельзя оправдать. Авторитет ученого в нашей стране высок. К его словам, наше общество относится с очень большим вниманием. Ложное, фальшивое, невежественное слово, особенно если оно высказано известным ученым, может принести родине большой и труднопоправимый вред. Поэтому ученый обязан относиться к своим политическим выступлениям с еще большей строгостью, чем к своим научным выводам и расчетам. Он должен быть абсолютно объективен, он должен быть в области общественных знаний столь же и даже более осведомленным, чем в своей специальности. И уж тем более, если он берется судить о политике своей родины в деле сохранения мира, как пытается делать академик Сахаров. К сожалению, суд у него получается скорый и неправый. Его действия, используемые враждебными нашей стране силами, возмущают. Академик Петрянов. Письма в правду 2 сентября. Заявление ученых Сибирского отделения Академии наук СССР. Из сообщения печати нам стало известно, что академик Академии наук СССР Андрей Сахаров выступил с интервью, порочащим внешнюю политику нашей страны. Интервью Сахарова ни в коей мере не выражает устремлений и взглядов ученых и научной интеллигенции. Содержание этого интервью идейно объединило Сахарова с наиболее реакционными антисоветскими и милитаристскими кругами. Академики Лаврентьев, Борецков, Кузнецов, Марчук, Николаев, Скринский, Трофимук. Члены-корреспонденты Васильев, Ершов, Желтухин, Жуков, Ковальский, Коптюк, Кутатиладзе, Лаврентьев, Мамаев, Ржанов, Сакс, Солоухин, Фатиади. Решительно осуждаем. Мы, представители многотысячного коллектива рабочих автозавода имени Лихачева, возмущены и решительно осуждаем недостойное поведение Сахарова, клевещущего на наш государственный и общественный строй, порочащего политику советского государства, направленную на укрепление мира и разрядку международной напряженности. Герой социалистического труда Артемова и другие. Всего 4 подписи. Возмущены. Мы, хлеборобы, единодушно поддерживаем осуждение Сахарова крупнейшими учеными нашей советской родины и выражаем резкое возмущение его поступками и словами. Мы решительно отбрасываем измышления о нашем социалистическом строе и недоумеваем, во имя чего академик Сахаров выдумывает обвинения в его адрес, искажает советскую действительность. Дважды герой социалистического труда Гиталов и другие. Всего 12 подписей. Письма в правду 3 сентября. Позорит звание гражданина. Мы, советские композиторы и музыковеды, целиком присоединяемся к оценке действий Андрея Сахарова, направленных против политики Советского Союза, по разрядке международной напряженности и его клеветнических выступлений в отношении социалистической действительности. Не случайно, что реакционная западная печать с восторгом ухватилась за эти антисоветские откровения. Кабалевский, Караев, Савинцев, Свиридов, Туликов, Хачатурян, Холминов, Хренников, Шостакович, Щедрин, Эшпай, Ярустовский. В угоду антисоветчикам. От лица рабочих Ленинградского Кировского завода считаем необходимым заявить, что решительно осуждаем недостойное антисоветское поведение академика Сахарова. В то время как советские люди во имя торжества коммунизма упорно трудятся над выполнением решений 24-го съезда КПСС, Сахаров клевещет на советское государство, на коммунистическую партию. Многие поколения рабочих нашей страны самоотверженно боролись за победу социалистического строя, а Сахаров старается его опорочить. Все честные люди Земли с большой радостью восприняли разрядку международной напряженности, которая достигнута благодаря активной мирной политике ЦК КПСС, а Сахаров, пороча звание советского ученого, выступает с грязными провокационными заявлениями, угождая зарубежным антисоветчикам, сторонникам холодной войны. Отщепенец Сахаров заслуживает всеобщего презрения, потому что противопоставил себя народу и объединился с нашими ярыми идеологическими противниками. Лебедев, бригадир бригады шлифовщиков, герой социалистического труда. Воробьев, токарь, герой социалистического труда. Говорушкин, токарь, герой социалистического труда. Гусаров, бригадир бригады слесарей, лауреат государственной премии. Письма в «Известия» 4 сентября. Письмо членов Академии педагогических наук СССР. Некоторые органы западной печати опубликовали ряд антисоветских заявлений, сделанных недавно академиком Сахаровым группе зарубежных корреспондентов в Москве. В них он по существу выдвигает вопрос о каких-то изменениях сущности строя социалистических стран в интересах врагов социализма. Поведение Сахарова вызывает у нас, работников педагогической науки, одно лишь возмущение, и мы разделяем позицию членов Академии наук СССР. Мы уверены в том, что все советские учителя, научные работники педагогического фронта разделяют наше возмущение поведением Сахарова. Это поведение человека, который потерял чувство ответственности перед своим народом, давшим ему образование и предоставившим все возможности для научного творчества. Сахаров своими заявлениями порочит честь и достоинство советского ученого, роднит себя с реакционерами и поборниками войны и утрачивает всякую связь с советским народом и своей родиной. Мы решительно осуждаем неприглядную позицию Сахарова. 23 подписи. Одумайтесь. Нас возмущают выступления академика Сахарова против политики Советского Союза за разрядку международной напряженности. Действия академика Сахарова идут вразрез с борьбой всех советских людей за мир, за счастье, за светлое будущее всего человечества. Мы надеемся, что академик Сахаров серьезно задумается над своими действиями и сделает правильные выводы. Профессора МВТУ имени Баумана. Всего 29 подписей. Письма в «Правду» 5 сентября. Позиция, чуждая народу. Мы, советские кинематографисты, ознакомившись с письмом группы академиков, опубликованным в газете «Правда», полностью присоединяемся к оценке недостойного поведения Сахарова, пытающегося опорочить государственный строй, внутреннюю и внешнюю политику Советского Союза. Только гнева и презрения заслуживает тот, кто чернит свою страну, свой народ, пытаясь повернуть историю вспять. 28 подписей. Вызывает возмущение. Выступления академика Сахарова в зарубежной печати не могут не вызвать возмущения. Что же предлагает академик Сахаров в своих выступлениях? Он считает нежелательным укрепление мира, забывая при этом, что те, кто пойдет в этом направлении, вызовут конфронтацию, рецидивы холодной войны и усилят международную напряженность. Стыдно советскому ученому апеллировать к западному миру с просьбой приостановить происходящую разрядку международной напряженности, а также вмешаться во внутренние дела Советского Союза. Академик Имшенецкий. Недостойные действия. Я и мои товарищи по труду прочитали письмо выдающихся советских ученых-академиков по поводу недостойных действий академика Сахарова. Нам непонятно, как может человек, выросший при советской власти, получивший образование и само звание ученого на средства, заработанные советскими тружниками, так бессовестно клеветать на наш образ жизни. Борзенков, герой социалистического труда. Заодно с врагами. Я до глубины души возмущен и вместе с тем удивлен, что среди академиков нашелся человек, которому недорого благополучие нашего народа, недороги принципы мирного сосуществования. Он заодно с заядлыми нашими врагами-империалистами стремится чинить препятствия налаживанию мирной жизни народов нашей планеты. Члены Академии наук правильно осудили отступника. Академик Сахаров заслуживает всеобщего презрения за предательство интересов науки, интересов советского народа, всего прогрессивного человечества. Мальцев, полевод, герой социалистического труда, почетный член ВосХНИЛ. Письмо в «Известия» 5 сентября. Мы, члены Академии наук Эстонской ССР и руководители ее научных учреждений, заявляем о своей солидарности с письмом членов Академии наук СССР, в котором осуждаются действия академика Сахарова. Мы, ученые республики, где социализм был построен позже, чем в большинстве других советских республик, еще помним, какие преграды в буржуазном государстве мешали развитию человеческого гения. На наших глазах расцвели экономика, культура и наука советской Эстонии. Мы знаем, что многонациональное социалистическое государство ограждает нас от ужасов новой войны. Тем более мы огорчены выступлением, в котором содержится клевета на социализм. Мы возмущены и сожалеем, что академик Сахаров встал на путь, который наносит ущерб нашему государству, делу социализма, кровным интересам всего человечества, делу мира. Мы ожидаем, что академик Сахаров пересмотрит свою позицию. Члены Академии наук СССР, всего 18 подписей. Письма в «Правду» 6 сентября. Недостойно ученого. Заявление Сахарова, по меньшей мере, бесстыдная клевета на КПСС, советское правительство, на наше социалистическое общественное устройство. Сахаров, по существу, скатился в лагерь противников укрепления сотрудничества между народами, стал рупором антисоветской и антисоциалистической пропаганды, замахнулся на дорогие для каждого советского человека идеалы, на его веру в обеспечение мира на нашей планете. Мы не можем не выразить своего возмущения поступком Сахарова, пытающегося исказить советскую действительность, миролюбивый курс нашего государства и всего социалистического содружества. Ишлинский, академик, председатель Всесоюзного совета научно-технических обществ и другие, всего 16 подписей. На руку силам реакции. Мы, советские художники, присоединяемся к мнению авторов письма, 40 членов Академии наук СССР и многих представителей советской общественности, осудивших попытки опорочить нашу страну в глазах миролюбивого человечества. Советские художники всегда верны интересам мира и дружбы между народами. Находясь в тесном общении с народом творчески, осмысливая его вклад в подъем экономики, мы видим, каких больших успехов достигла наша страна на этом пути. Мы горячо поддерживаем все миролюбивые мероприятия коммунистической партии и решительно осуждаем поведение Сахарова, который играет на руку реакционным антисоветским силам. 21 подпись. Заявление ТАСС. 8 сентября. Быть советским ученым значит быть патриотом. Советские люди, ознакомившись с опубликованным в печати письмом членов Академии наук СССР по поводу порочащих звание советского ученого действий физика Сахарова, присылают в адрес редакции газет, в ТАСС, на радио и телевидение письма и телеграммы, в которых они полностью присоединяются к оценке недостойного поведения Сахарова, его попыток оклеветать наш строй, внешнюю и внутреннюю политику советского государства. Советских людей глубоко возмущает антипатриотическое поведение Сахарова. Рабочие, колхозники, интеллигенты – все они решительно осуждают антисоветскую деятельность Сахарова, который играет на руку врагам мира и социализма. С осуждением позиции Сахарова выступили ученые Академии наук всех союзных республик. Полна гнева краткая телеграмма из Киева писателя Степана Олейника. «Как и все советские люди, я глубоко возмущен подлостью и черной клеветой Сахарова на наш великий трудолюбивый народ, чей хлеб он ест, клеветой на наше родное советское государство. Позор Сахарову и ему подобным». Вот строки из телеграммы бывшего командира отряда партизанского соединения Ковпака Платона Воронько. «Я видел и познал все тяготы и ужасы войны, четырежды ранен в боях с фашистами, потерял отца, брата, многих друзей в эти страшные годы и решительно осуждаю позицию действия Сахарова, Солженицына, направленной на подрыв и дискредитацию этой гуманной, благородной политики нашей партии». Идеи Сахарова, чуждые советским людям, подхвачены самыми реакционными органами буржуазной пропаганды и используются для того, чтобы оклеветать внутреннюю и внешнюю политику нашего государства, подорвать престиж и авторитет нашей Родины. Но тщетны эти попытки. «Дело мира, идеи коммунизма невозможно опорочить», говорится в заявлении ученого совета МГУ от имени многотысячного коллектива студентов, профессоров и преподавателей университета. С этим нельзя не согласиться. Быть советским ученым значит быть советским патриотом. Другого не дано.